Седрик. «Обязательно возьми с собой бутылку шампанского. Я ей его обещала, так она сразу сообразит, что это я все устроила». Я в третий раз перечитываю последнее сообщение от пользователя Инстаграма с ником Ливи, нижнее подчеркивание, Лавс, нижнее подчеркивание, Летос. Текст в нем по-прежнему тот же. Но нет, от идеи с шампанским я, пожалуй, откажусь. Что подумает эта бедняжка, если я сразу заявлюсь шампанским, которое ей потом придется пить одной? Что я хочу ее споить? С другой стороны... Нет, Бенедикт, это нагло и ненормально. Впрочем, ненормальнее, чем эта Оливия с ее миссией «Я должна загладить вину за то, что увела подругу с вечеринки», тут только один человек. Я, потому что в самом деле сижу на ступеньках перед музеем естествознания, уперев локти в колени, и жду Билли, похитительницу костей, которая ни о чем не подозревает. Надеюсь, ее подруга не врет, говоря, что Билли любит сумасшедшие сюрпризы. Пока я жду, а весеннее солнце светит мне в макушку, я еще раз прокручиваю нашу историю сообщений. Оливия обнаружила меня по хэштегу с открытием музея на одном фото в Инстаграм, перешла по отметке, которую там, к счастью, оставила мама, и, недолго думая, написала мне. «Привет. Обычно я так не делаю, знаю, никто обычно так не делает. Но ты поймал мою подругу Билли на том открытии, и с тех пор она постоянно слушает The Beatles. Не могу больше это терпеть». Эмодзи отчаяния, маленькая электрогитара, драматичное эмодзи отчаяния. «Если ты не молодой любовник красивой леди, которая тебя отметила, то, пожалуйста, ответь мне. До скорого, Оливия». Спустя 37 текстовых, 7 голосовых и 3 видеосообщения я сдался и согласился встретиться с ее подругой. Да и почему нет? «Не говори, что Билли тебе не понравилось. Или говори, но тогда ты просто обманщик. А обманщиков мы тут не любим, так что в таком случае можешь вообще больше не появляться». И что я должен был на это сказать? Конечно, она мне понравилась, иначе я бы с ней не флиртовал. Я не обманщик, но отношения — это не ко мне. Так что если мыслишь в этом направлении, лучше считай меня обманщиком, и тогда не будет причин ныть по вечерам с ведром мороженого, еще одним бокалом вина и сотней серий друзей. «Эй, а ты реально разбираешься в женщинах?» Закатывающие глаза эмодзи. «Опыт. Я же старший брат, в конце концов». «С этим как раз все в порядке», — пришло в голосовом сообщении. На фоне играла громкая музыка, что-то из треков «Киго», и только по ней можно было понять, что это обычная запись, а не ускоренная. Девчонка тараторит со скоростью пулемета. «Билли не хочет ничего серьезного, абсолютно ничего, но это не значит, что она легкодоступная. Ну, даже если бы это было нормально, если так... Блин, я несу полную чушь, извини. По-моему, ей бы просто хотелось еще раз с тобой встретиться. Тупо получилось на прошлой неделе, и я все изгадила, так что должна как-то снова перегадить». «Пожалуйста, без фото в процессе», — написал я. «Похитительница позвонков, правда, мне понравилась. Темные глаза, в которых почти не отличишь радужку от зрачка. Искренняя, открытая и такая совершенно беззаботная улыбка. Силуэт, в котором каждая линия идеально гармонично перетекает в другую. Я уже буквально видел, как шелковая ткань платья скользит вниз по ее темной коже. Окей, Бенедикт, хватит мечтаний, в понедельник среди бела дня. Я здесь не для того, чтобы затащить ее в постель. Ладно, может быть, я здесь именно для того, чтобы затащить ее в постель. И потому что ее подруга, Оливия, в открытую угрожала свести меня с ума сообщениями, если я скажу «нет». Я буду писать тебе, пока ты не скажешь «да». А я могу заблокировать тебя, когда ты меня достанешь. Дилетант. Эмодзи с высунутым языком. Имя у тебя в инсте кажется настоящее. Седрик Бенедикт. Я тебя везде найду. Везде. Угроза, не обещание. Ты начинаешь меня пугать. Надеюсь. За этим последовало еще одно видеосообщение, над которым я смеялся так, как не смеялся уже несколько недель. И хотя мне совершенно ясно, что такая неожиданная встреча, скорее всего, не входит в топ идей, которые когда-либо приходили в голову Ливи, нижнее подчеркивание, Лавс, нижнее подчеркивание, Летис, но что я понимаю в идеях женщины с ярко-бирюзовыми волосами? Все равно я здесь. Номер Билли Оливия не выдает, и Билли умнее меня. Естественно, я нашел ее на фотографиях в профиле Оливии, но там нет ни одной отметки. Похоже, она человек без Инстаграм. Соответственно, я даже не могу заработать дополнительные очки, испортив сюрприз. Я на месте, хотя бы предупреди ее. Печатаю я в диалог и на всякий случай добавляю. Или я уйду. Прочитано, печатает, высвечивается на дисплее. Я жду. Да что она мне там пишет, роман? Потом «нет». И тут же еще. «Билли любит сюрпризы». Я не могу сдержать улыбку. Если Билли также обожает сюрпризы, как Ливи loves lettuce салат, то мне мало не покажется. Потому что профиль Оливии состоит из фото капкейков, бургеров и капкейков в форме бургеров. Ненадолго в голову закрадывается мысль, что меня, возможно, просто разыгрывают, и я незаметно оглядываюсь в поисках того, кто тайком меня снимает. В этот момент приходит в движение автоматическая вращающаяся дверь на входе. Оттуда появляется Билли, и хотя, по-моему, не существует ничего менее привлекательного, чем костюмчики с аккуратными белыми блузками и туфлями-лодочками, что-то в ней спасает даже самый скучный наряд. Может быть, пряди черных волос, которые выбились из прически и теперь вьются возле щек. Она подносит к уху смартфон, говорит что-то, что мне не удается разобрать на таком расстоянии, и резко застывает. На мгновение закрывает глаза, потом опять открывает и внимательно обводит взглядом пространство перед музеем. Я остаюсь сидеть на ступеньках, но поднимаю руку, чтобы обратить на себя ее внимание, если она не сразу меня узнает. С каменным лицом, прошептав что-то в трубку, она проводит пальцем по экрану и закидывает мобильник в сумочку, висящую у нее на плече. Окей, теперь все ясно. Билли и сюрпризы не равно большая любовь. Во всяком случае, не самая большая. Тут в моем чате с Ливи нижнее подчеркивание loves нижнее подчеркивание lettuce всплывает новое сообщение. Тревога, тревога, отбой. Отмена миссии немедленно. Но вот сейчас мне становится уже по-настоящему интересно.